И оба они делали безразличные лица, притворялись, что не замечали, как на них смотрят. Скромные черти. Мне смешно стало. А моя Салли почти не разговаривала, только восторгалась лантами, ей было некогда. Она всем строила глазки, ломалась. Вдруг она увидела в другом конце курилки какого-то незнакомого пижона в темно-сером костюме и в клетчатом жилете. Светский лев, аристократ. Стоит, накурился до одури, а у самого вид такой скучающий, презрительный. Салли все повторяет: «Где-то я с ним познакомилась, я его знаю». Всегда она всех знала. До того мне надоело, что она все время говорит одно и то же, что я ей сказал: «Знаешь что, ну и ступай, целуйся с ним, он, наверное, обрадуется». Она страшно обиделась на меня. Наконец этот пижон ее узнал, подошел к нам и поздоровался. Вы бы видели, как они здоровались. Как будто 20 лет не виделись. Можно было подумать, что их детьми купали в одной ванночке. Такие друзья, что тошно смотреть. Самое смешное, что они, наверное, только один раз и встретились на какой-нибудь идиотской вечеринке. Наконец, когда они перестали пускать пузыри от радости, Салли нас познакомила. Звали его Джордж. Не помню, как дальше. Он учился в Эндовере. Да-да, аристократ. Вы бы на него посмотрели, когда Салли спросила его, нравится ли ему пьеса. Такие, как он, все делают на показ. Они даже место себе расчищают, прежде чем ответить на вопрос. Он сделал шаг назад и наступил прямо на ногу даме, стоявшей сзади. Наверное, отдавил ей всю ногу. Он изрек, что пьеса сама по себе не шедевр, но, конечно, ланты — сущие ангелы. Ангелы, черт его дери, ангелы, подохнуть можно. Потом они с Салли стали вспоминать всяких знакомых. Такого ломанья я еще в жизни не видел. Наперебой называли какой-нибудь город, и тут же вспоминали, кто там живет из общих знакомых. Меня уж тошнило от них, когда кончился антракт, а в следующем антракте они опять завели эту волынку. Опять вспоминали какие-то места и каких-то людей. Хуже всего, что у этого пижона был такой притворный, аристократический голос, такой, знаете, утомленный, снобистский голосишка, как у девчонки. И не постеснялся мерзавец отбивать у меня девушку. Я даже думал, что он сядет с нами в такси. Он после спектакля квартала 2 шел с нами вместе. Но он должен был встретиться с другими пижонами в коктейльной. Я себе представил, как они сидят в каком-нибудь баре в своих пижонских клетчатых жилетках и критикуют спектакли, и книги, и женщин, а голоса у них такие усталые, снобистские. Сдохнуть можно от этих типов. Мне и на Салли тошно было смотреть, когда мы сели в такси. Зачем она 10 часов слушала этого подонка из Эндовера? Я решил было отвезти ее домой, честное слово. Но она вдруг сказала: «У меня гениальная мысль». Вечно у нее гениальные мысли. «Знаешь, что говорит? Когда тебе надо домой обедать? Ты очень спешишь или нет? Тебя дома ждут к определенному часу?» «Меня?» «Нет-нет, никто меня не ждет», — говорю. И это была истинная правда. «А что?» «А давай поедем кататься на коньках в Радио-Сити». Вот какие у нее гениальные мысли. «Кататься в Радио-Сити? Как? Прямо сейчас? Ну, хоть на часок, не больше. Тебе не хочется?» «Ну, конечно, если тебе неохота». «Разве я сказал, что не хочу?» — говорю. «Пожалуйста, если тебе так нравится». «Ты правда хочешь? Если не хочешь, не надо. Мне решительно все равно. Оно и видно. Там дают на прокат такие чудные короткие юбочки», — говорит Салли. «Дженнет Кальц на прошлой неделе брала». Вот почему ей не терпелось туда пойти. Хотела покрасоваться в этой юбчонке, которая еле-еле прикрывает зад. Словом, мы туда пошли, и нам сначала выдали коньки, а потом Салли надела такую синенькую юбочку,